Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем лесу, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Специалист Глизидинова Альмира Марселевна. Подскажите, Алексея Александровича, могу услышать? Да, я вас слушаю. Алексей Александрович, звонок поступает вам из управления по работе с проблемной задолженностью. Наш разговор записывается. Ваша задолженность по кредитной карте 252 дня, сумма 103 300 рублей. Вам требование уже досрочного возврата кредита выставлено. А где требование? Обещали оплату произвести до 7 июля, до сих пор не оплатили. Вижу, что еще кроме этого с вами дважды разговаривали. Не удалось с вами договориться. И в связи с этим документы на досудебной стадии. Мы подготавливаем требования о досрочном возврате кредита. А где требования? То есть требования вам выставлены уже? Сумму нужно теперь будет оплатить 300-1600 рублей. Требование вам по почте России было направлено. Оно не пришло ко мне. Что еще раз? Не пришло никакое требование. Ну, в дальнейшем придет вам смс-уведомление, пришло, ну, потому что банк... Тогда значит, так придет официальным законным способом, тогда мы и поговорим. Ну, вам оно будет направлено. Вы пройдите на почту, уточните, пришло письмо или нет. Хорошо, трек номер письма давайте. Номер письма? Ну, конечно, а как же я приду, просто спрошу, есть письмо, ребята? Конечно, с паспортом пройдете, спросите, есть ли у вас почта. А вы обычным письмом? Приходит, вы смотрели извещение? А вы обычным письмом отправили? Через почту России письмом вам извещение, да, заказным письмом вам извещение заказным письмом? Заказным письмом? Алексей Александрович, но, к сожалению, не я отправляла вам письмо, и я не могу знать, как вам точно его отправили. Но а кто знает? Но вы уточните, чтобы знать, что-то говорить, надо сначала Алексей уточнить. Алексей Александрович, дело сейчас не в том, в какой форме вам было направлено письмо. Дело в том, что банк звонит вам для того, чтобы вопрос урегулировать. Нет, но это важно. В графике платежей. Вы заинтересованы в графике платежей? Конечно, я заинтересован, но это важно же узнать, каким способом. Ну, в таком случае, если для вас это важно, вы можете в отделение банка пройти, естественно, написать обращение либо Алло. В отделение банка, либо по номеру телефона, Алло. В отделение, запросить информацию, каким путем банк рассылает письма и также список коммуникаций и так далее. Ага. Мы сейчас звоним не для того, чтобы о процедурах банка говорить, а для того, чтобы вопрос урегулировать. А как вас зовут? Эльмира. Эльмира, а вы что нервничаете? Да, мы не нервничаем. А кто вы? У вас там много Эльмир? Алексей Александрович, ну я имею в виду банк, так как я осуществляю звонок от так банка. Я правда, конкретно я Эльмире сейчас задал вопрос, а не банку. Ну я не нервничаю, хорошо. Ну а что тогда вы голос зачем повышаете? Там, начинаете как-то голос, слишком часто слова произносить. Я так быстро не воспринимаю речь. Хорошо, я могу помедленнее давайте говорить, помедленнее, я прошу прощения. Давайте помедленнее. Алексей Александрович, я прошу хорошо. Прощения, если вы как-то не так. Я принимаю ваше прощение. Смотрите, ага. Дело в том, что на сегодняшний день мы звоним для того, чтобы вопрос урегулировать, чтобы банк не выставлял вам всю сумму. Угу. Я понял, вы я понял. Конечно, просто, конечно. Конечно. Вижу, что уже ранее с сотрудниками разговаривали, и то, что предпринимали, пробовали реализовать куриц, правильно? Для того, чтобы вопрос урегулировать. Да, был вопрос, да, такой. То есть не получается, правильно? Да, проблема в том, короче, там черные курицы, может, слышали когда-нибудь, пород черных куриц, у них черное мясо, черные перья, черные кости, и клюв черный, и глаза черные, ну, короче, они полностью черные. Вот, и вложились в проект, они на самом деле, ну, такой не дешевый продукт, не эконом-класс, а там супер-мега-элита. Вот, но вот сейчас вот в Барвихе Лакшери, там где-то пытаемся продвинуть этот бренд, но пока вот такие дела. И, ну, почему-то не заходит для России этот товар. Может, вы знаете какую-нибудь бизнес-идею поудачнее. Ну, Алексей Александрович, к сожалению, банку не нужны такие продукты, правильно? Нет, ну понятно, я предлагал уже расплатиться курицами, ваш коллега говорит, типа, нам только рубли нужны. Вот, поэтому как бы вот я и пытаюсь как-то решить вопрос. Я думал, может быть, купить 1000 лотерейных билетов и попробовать как-то таким способом. Как вы считаете, есть какая-то вероятность? На лотерейные билеты у вас есть денежные средства, правильно? Не, я сначала думал либо куриц купить, либо лотерейные билеты. Выбрал куриц, но, походу, не на ту лошадь я поставил. Ну, это, конечно... Я понимала, что сложная ситуация, что да, ужас вообще, просто. Идею, и не получилось, Алексей Александрович. Ужас. Это куда-то не вообще это просто что? Никуда не... Ужас. Они дома прямо у меня живут. Представляете? Скажите, а что вы еще предприняли для того, чтобы вопрос задолженности урегулировать? То есть вы на деньги банка приобрели, верно? Ну да, конечно. А на какие же еще я мог деньги приобрести? Алексей, ну я не знаю, на какие, я просто у вас уточняю. Не-не, я понял, я вам уже отвечаю, да, да, слушаю. А что вы еще предприняли для того, чтобы вопрос урегулировать? Ну, я, короче, пытался выучить китайский язык для того, чтобы устроиться на работу в Китай. Вот, но что-то вообще не получается. Хотите, я вам расскажу что-нибудь по-китайски? Алексей Александрович, спасибо, не нужно нам задолженность сами говорить правильно. Ну, вы же спрашиваете, какие способы еще. Я поэтому это вам рассказываю. Просто, учитывая ваш возраст и то, как вы рассуждаете, тем более, что вы такие вложения делаете в свои идеи, пытаетесь их реализовать, я, соответственно, делал вывод, что вы молодой, амбициозный мужчина. Перспективный, правильно, которые планируют далее развиваться, приобретать, прошу прощения, вкладывать куда-либо деньги. Ну, конечно, конечно, да, конечно. Даже открыть свою организацию, либо индивидуальным предпринимательством заняться. Ну, конечно. И также вы понимаете, что для этого часто нужны контрагенты, правильно, партнеры какие-либо. Конечно, да. Вы планируете в крупную организацию трудоустроиться также, например, переводчиком, а, как правило, организации, которые работают между странами. Международные называются такие. Да, да, да. Ага, да. Международные организации, да, да. У них, как правило, есть служба безопасности, которая сотрудников... Которые проверяют банковскую историю. Вы сейчас это мне хотите сказать? Да нет, здесь не банковская история. Есть, конечно, такие организации, которые проверяют банковские истории, но их не так много. Как правило, судебные разбирательства, ну, это личное дело, вы уже понимаете, они проверяют. И, как правило, с наличием судебных разбирательств по причине невыполнения обязательств организации не сотрудничают. Также есть такие организации, которые, к примеру, скрывают большинство своих доходов от налоговой, и приставы часто запрашивают информацию о том, что по удержанию дохода и так далее. И Подождите, Эльмир, стойте, опять вы прямо зачистили, я опять половину речи не воспринимаю. А может быть, дело тогда не в моем китайском, а дело вот в этом, в то, что они какую-то кредитную историю, может, посмотрели, еще чего-то. Может же быть, да, такое? А я думаю, что у меня плохой китайский. Вот в чем дело. Это значит, вы виноваты в том, что я не могу устроиться на работу? Почему банк виноват? Ну как, вы же в КБИ... В КБИ же вы выложили негативную историю, значит, вы виноваты, что я не могу устроиться. Да? Куда? В БГИ. А что такое БГИ? Ну, в соответствии с бюро кредитных историй. Нет, я конструкторское бюро Игнатьева, я про это говорил. Ну, туда банк не имеет права предоставлять. Значит, это не вы. Значит, это не вы. Просто они сейчас как раз с китайцами сотрудничают, КБИ. Вот, я думал, вы туда выложили информацию. Алексей Александрович, да, слушаю. На сегодняшний день требования банка, чтобы вопрос урегулировать, оплату вообще до завтра нужно произвести. До завтра? А у вас сегодня какое число? Да? Сегодня? У вас? 15 число. У вас 15. А 15 августа? Июля? Что? Я просто... Июля 15. А, июля. С этими курицами вообще все просто. Потерял какое-то время исчисления. То есть до завтра надо сколько внести? Сумма 103 300 рублей. 103 тысячи? Наверное. В смысле, наверное? Как это, наверное, вы что, не в курсе? Почему, наверное? Я сказала, наверное, прошу прощения, 103 300 рублей сумма задолженности ставит на завтра. 103 300 рублей? Да, верно. Правильно? Да. То есть, да, в принципе, верно. Мне сейчас не хватает всего 103 тысячи. Остальные мы нашли уже деньги. Так, до завтра. Ну, не знаю. Еще попробуй на Авито снизить цену на курицу. Может быть, это... Кто-нибудь заинтересуется? Ну, вы понимаете, что это не может быть гарантия. Вас могут и не приобрести их, правильно? Конечно. В том-то и дело, их и не... Я больше вам скажу, их и не приобретают. У нас в этом-то вся и загвоздка. Если бы их приобретали, я бы уже давно с вами расплатился. А вы не работаете? Ну, если вы считаете, что труд фермера – это не работа, то тогда я не работаю. Конечно, я работаю фермером. Вы представляете, как это? Как? Официально работаете? Конечно. Заработную плату получаете? Нет. Верно? Нет, нет. Я работаю официально, но зарплату не получаю. То есть бесплатно работаете? Ну как бесплатно? Нет, ну как объяснить? Ну, я 50 на 50 с компаньоном, куриц продадим и 50 на 50 поделим. Одна курица стоит 206 600 рублей. То есть мне практически вот одну курицу надо продать, 50% мы поделим, и хватает на платеж. Понимаете? Вам, кстати, не нужна курица? Нет, спасибо, Алексей. Блин, ну я так и вот так все отвечают. Алексей Александрович. Да, я слушаю, конечно. Я максимум, что сделать могу для вас, отложить документы под личную ответственность только в случае 100% гарантии в оплате вашей труды 20 июля. Только если вы 20 июля. Под вашу ответственность? Алло, Эльмир. Я могу отложить документы. Просто требую под вашу ответственность? Завтра оплату произвести. Не, я понял, под вашу ответственность? Ну да, верно, потом если... Блин, ну вы такая хорошая девушка, с таким красивым именем, и под вашу ответственность. Вдруг я вас подведу, я потом себе простить не смогу. Только в случае гарантии в оплате, если вы можете гарантировать оплату? А если я не выплачу, вы сможете за меня выплатить? Нет. О, блин, я просто думал, под ответственность это вот так вот, типа, там, ну... Пишите там заявление, что, типа, я ручаюсь, если что, вдруг, то я сама выплачу. А мы с вами потом рассчитались бы. Ну, к сожалению, нет. У меня нет таких денежных средств, чтобы такие оплаты производить. Понял. Не, ну я просто уточнил. Я не претендую ни на что. Просто уточнил. Вдруг, как говорится, повезет. Ясно. Ну ладно, тогда что, пока. То есть я с ваших слов вынуждена зафиксировать отказ. Ну, похоже, да, не могу гарантировать. Ну, да, не могу гарантировать, похоже. Спасибо за информацию. Ага, да, и вам всего доброго. Завтра оплату произвести. Да, я понял. Пока. Хотите остаться в графике? Понял, хорошо. Хорошего дня. Все, пока. Всего доброго.